Райслинг повернулся на спину и заложил руки за голову. «Ну что ж, капитан, раз мне надо убираться, то черт меня побери, если я пойду сам. Выносите меня!» Капитан закусил губу и приказал: «Начальник охраны, удалите этого человека!» Полицейский задумчиво посмотрел куда-то на верхние стойки. «Не могу, командир, я вывихнул плечо!» Другие члены команды, стоявшие здесь минуту назад, словно растворились в воздухе. «Хорошо, организуйте рабочую команду!» «Есть, есть, сэр!» Полицейский тоже исчез.